Глава 12. Мне нужна Терри. Рейф обошел все прилегающие земли в поисках дикарки. Ее запах обрывался в холодных зарослях чащобы. А это значит, что она пользовалась порталом. Что еще раз доказывает. Она необычная девушка, хоть и дикая, как это место, где она обитала. Поэтому несколько дней пришлось потерять, чтобы поймать ее след. Еще никто так легко не уходил от Рейва, и уж тем более не мог так быстро спрятаться. Что ее сподвигло покинуть свое жилище? Оставалось тайной. Но он обязательно выяснит, как только найдет. А он найдет уже совсем скоро. Ее запах, который въелся в плоть Мантикора, появился в небольшом пригороде. Таувер, городок на северном побережье. Он обрывался на самом берегу, терялся в морской соли. Море Рейв не переносил. Оно лишало его магических сил. Пожалуй, это единственная стихия, которая делала его уязвимым. И несложно догадаться, что дикарка еще в обед отплыла на корабле. В Альтерион. Только зачем ей туда? Рейв решил выяснить это немедленно, наблюдая, как солнце закатывается за холмы дальнего берега, разливая по глади воды багряные лучи, обливая здания и башни жидким огнем. Рейв разворачивается и двигается по тонкому, уже теряющемуся среди остальных запахов аромату Терри. Вначале он завел его в какую-то таверну, где выяснилось, что Терри была здесь женщиной еще в обед. По описанию она походила на дикарку, но только не совсем. Официантка рассказала, что та была в изящном платье, а не во вносках. Что-то тут не сходилось. Но когда он добрался до нескольких ателье, понял, что дикарка решила принарядиться. Значит, решила на деньги, которые он оставил, купить себе гардероб и отбыть в Альтерион? Именно туда отправлялся маг-корабль в обед. Она вовсе не глупа. Сначала совратила его, воспользовалась, привязав к себе, а потом отправилась в сердце империи за лучшей жизнью. Рейв останавливается возле аптечной лавки, что стояла на углу на развилке улиц. И все-таки тут что-то не сходилось. Если Терри уехала, зачем тогда наворожила эту метку? По телу пробегает волной жара осознания. Что если это действительно метка истинности? Рейв сжимает челюсти. Внутренний зверь издает властный рык. В этот самый момент из аптеки выходит женщина в одежде простой горожанки. Она напряженно сжимает ручку двери, видя стоящего у входа грозного молодого мужчину, что сверлит ее темным, как ночь, взглядом. «Вам что-то нужно?» — задает она вопрос, делая вид, что не боится. Но Мантикор чувствовал, как быстро пульсирует ее кровь в венах. Зверь слышит запах тревоги. Мужчина делает шаги, заставляя пятиться женщину обратно внутрь лавки. Рывком закрывает за собой дверь. «Мне нужна Терри!» «Простите, кто? Какая Терри? Я не знаю никакой Терри!» «Лжёшь!» — хищно суживает глаза. Ее запаха здесь было так же много, как в той хижине. «Прошу вас, покиньте мою лавку немедленно!» «Не вынуждай применять магию! Я все равно узнаю, где она!» Эти слова произвели нужный эффект. Впрочем, Рейв нисколько не блефовал. Ему было даже любопытно применить свою магическую силу и вытянуть все мельчайшие подробности о беглянке. О чем они разговаривали? Кто она, эта дикарка? И зачем отправилась в Альтерион? «Хорошо, я скажу», — приподнимает бесстрашный даже гордо подбородок. «Терри отправилась на отбор невест для императора. Так что не ищи ее». Рейв выгибает бровь. Дикарка удивила. «Она на отбор? Это замухрышка? И причем даже уже не невинная? Кому она там будет нужна, безродная девка?» И все-таки внутри что-то неприятно заскребло и выворачивалось медленно, но верно наизнанку. Рейв покидает свое место и надвигается на женщину, которая тонет в тени его тела. Лицо озаряет золотистый отсвет, потому что в этот миг глаза Мантикора наливаются пламенем. Ее полное имя. Говори. Терри Лин Эклин. С особой гордостью произносит аптекарша. «Дочь сильного рода и наследница Фоксила, Так тебе понятнее?» Женщина вытягивается, ожидая чего-то непредсказуемого. Но Рейву аптекарша больше не интересна. Он спешно покидает это захолустье и выходит на улицу. Тяжело дышит, сжимая челюсти, сдерживая рвущуюся силу, которая всполохами пробегает по коже кистей. Лин Эклин. Это имя было на слуху долгое время, но Рейв не вдавался в подробности чужих жизней. Ему они безразличны. Да и что она делает в этой далекой, словно место под хвостом гарпии, дыре? Лгунья. Рейв еще не видел такого откровенного вранья. Приглашена на отбор для Инхальта. Рейв фыркает. Она не будет интересна даже слугам. Что говорить об императоре? Мужчина смотрит, как загораются первые звезды на небосклоне. Такие же холодные и сверкающие, как глаза дикарки. И как назло, он вспоминает бархат ее кожи, нежность шелка плоти, так что голову наполняет туман, а ноги наливаются жестью. Рейв несколько секунд стоит на месте и направляется к побережью.